Глава 4. Квартира Макса встретила нас тишиной и знакомым запахом стирального порошка. У Макса, кажется, пунктик относительно уборки. Все чуть ли не блестело. Никаких раскиданных вещей, по крайней мере, бросающихся в глаза. Впрочем, я особо-то и не шарился взглядом по сторонам в прошлый свой приход. Нацелен был на окончательное действие. И сейчас ничего не поменялось. «Иди в душ первым», – Макс мотнул головой. «А я пока сооружу напитки». Оттягивает момент, чертенок. Но сполоснуться действительно было нужно. Я, конечно, хотел его наказать, но пихать грязный член в лицо слишком сурово. Да и пропотел я, как сучка, общаясь с Женькой. Погонял меня он в офисе. И да, я предпочитал, чтобы все было чисто и гладко выбрито, если уж на то пошло. Следил за собственной гигиеной и требовал того же от любовников. Поплелся под горячие струи, растирая по груди гель, позаимствованный у хозяина. Удивительно, в прошлый раз мы тоже мылись по отдельности, но сначала в ванную ускакал Максик готовить себя для Родео, а сейчас был предупрежден о встрече, с утра провел необходимые процедуры, значит, ему остается только сполоснуться. Вышел, обернувшись полотенцем вокруг бедер. Нечего баловать мальчика зрелищем раньше времени. Максим в спальне на прикроватной тумбе уже выставил необходимый набор. Смазку, презервативы, да наполнял, увидев меня, два бокала чем-то высокоградусным. Передал янтарную жидкость мне. «За вторую встречу?» «Ага, и последнюю». Чокнулся стаканами, поднес к носу напиток, прежде чем отпить. «Пряные виски. Недурно». Сделав сам пару глотков, Макс отставил обратно на столешницу алкоголь и потянулся к пуговицам на рубашке, расстегивая их, хитро глядя мне в глаза. «Я постараюсь помыться быстро, чтобы не заставлять тебя скучать». «Угу». Он ушел, а я сел на постель, раскручивая внутри емкости виски. Макс вернулся как раз в тот момент, когда я отставлял пустой стакан на тумбу. Хозяин квартиры, в отличие от меня, излишней скромностью решил не страдать, да и предстал в полностью обнаженном виде, с пока еще мягким членом, свисающим между ног. Собственно, как и у меня. Нужно исправлять. Поманил его пальцем. Макс полез целоваться, и я даже позволил ему один влажный поцелуй, но после непреклонно надавил на плечи, заставляя отстраниться. «Порадуй меня». Брюнет дерзко улыбнулся и послушно встал на колени перед кроватью, потянувшись к полотенцу, что еще покоилось на мне. Развязал нехитрую конструкцию и, прежде чем перейти к основному действу, решил отметить поцелуями мою грудь, торс, пару раз притронулся губами к бедрам. Он явно не торопился. Я расставил ноги шире, намекая, что пора бы, собственно, приступать. Макс взял в руки мой пока еще спящий член, наклоняясь к мошонке. Широко провел языком по яйцам, опускаясь к анусу. Начал поглаживать ствол одновременно с тем, как ввинтился языком в дырочку. Я позволил. Значит, решил идти по пути меньшего сопротивления? Хочет через простату добраться до возбуждения? Пусть. Только не знает, что больше пальцев в моей заднице сегодня не побывает. Тогда как его будет соднить, а кожа припухнет, не сбавляя красноты еще пару дней. Чуть подался вперед, чтобы Максу было больше простора для маневра, и наблюдал за ним сверху вниз. Ловкие пальцы умело ласкали член, что понемногу начал твердеть, увеличиваясь в размерах в его кулаке. К языку добавились пальцы, смоченные в позаимствованной со столика смазке, надавливая и с едва уловимым усилием погружаясь внутрь. Выдохнул, привыкая к позабытым ощущениям. На грани боли и наслаждения. Но правильно. Безумно правильное чувство заполненности, особенно когда палец добрался до нужной точки, нажимая на нее сильнее. Член дернулся, полностью вставая. Макс тут же переключился к головке, вбирая ее в свой рот, всасывая, в то время как в заднице палец вновь надавил на простату, заставляя меня простонать. «Но, милый мой, тебе предстоит испытать наказание, так что...» «Давай только ртом». Макс послушно убрал руку, на секунду оставляя меня с чувством пустоты, но лишь на мгновение, потому как его язык очертил уздечку, пройдясь по нежным складкам, заставляя жаркие мурашки пройтись от члена куда-то глубже, в район живота. «Вот так, да». Максим взвесил на ладони яйца, чуть сжимая. Второй рукой обхватил член у основания, начав чуть надрачивать мне. Исполнительный мальчик. Прикрыл глаза, отдаваясь во власть ощущений. «Хорошо сосет». Опустил ладонь на его голову, заставляя вобрать член глубже. Задел по небу, выдохнул, открыл глаза. Сейчас, склоненный, стоя на одних коленях с оставшим членом, на конце которого появилась капля смазки, Макс возбуждал. Особенно тем, что, учитывая наше положение, его лицо было скрыто, и мне представлялся вид на темную макушку. Я мог представлять, что на его месте Женя. Двинул бедрами навстречу, засаживая в глотку. Макс попытался отстраниться, но я тут же пресек эту попытку, хватая его двумя руками, заставляя принимать. «Терпи!» Я самозабвенно начал трахать его рот, стискивая зубы, выдыхая от каждой фрикции, чувствуя, как головка тесно сжимается в горячей впадине. Макс попытался, видимо, что-то сказать, но от его стараний вибрация лишь взбудоражила меня еще больше. Я сорвал тормоза, насаживая его рот настоящий колом член. Взвинтил темп, врываясь в глотку, отчего Макс отчаянно вцепился пальцами мне в бедра. Безжалостно, до грубых толчков, истекающих из глаз любовника слез. Тихо стонал, поддавая бедрами, совершенно забывшись, погрузившись в момент, закрыв глаза. Уже на краю оргазма подумал, не стоит ли дать мальчишке передышку, трахнув его сзади, и неимоверным усилием воли остановил себя. Позволил члену выскользнуть изо рта, кашляющего Макса заставил перевернуться на кровать, выставляя в колено локтевую. Нужно было его разработать, чтобы не причинять лишней боли. Но мне было плевать. Злость вперемешку со стоящим перед глазами лицом Соболева заставили резко выдавить смазку, до которой дотянулся, устраиваясь позади брюнета, очерчивая сжатое кольцо ануса, проталкивая пальцы вглубь. Грубо, резко, но мне было не до сантиментов. Добавил второй палец, раздвигая стенки в разные стороны, давая хотя бы призрачную возможность Максу не порваться под будущим напором. Плеснул еще смазки на его дырочку, да порвал зубами упаковку от презерватива, раскатывая по всей длине. Приставил головку к входу, подаваясь вперед. «Стой!» Макс сжал в кулаках простыню, напрягая спину. Но я неумолимо двинулся вперед, проталкивая член дальше. Схватил его за таз и не давал отползти. «Все, зайчик, тебя сейчас жестко выебут». Дал Максу каких-то пару секунд, прежде чем за один выпад полностью войти в него, вырывая из любовника сдавленное шипение. Наблюдал, как его плечи напряглись, под кожей мышцы пришли в движение. Отстранился, но лишь за тем, чтобы вновь податься вперед, насаживая на член. Зарычал, врываясь так же безжалостно, как до этого в глотку. Запрокинул голову, с наслаждением наращивая темп. До шлепков лобка по заднице и хлюпающего звука, вытекающей смазки. Макс жалобно скулил, наверняка кусая губы. В какой-то момент он упал на локти, зарываясь лицом в подушку. Но и тогда я лишь сильнее схватил его за бедра, начав толкаться практически вертикально, проходясь по простате, заставляя Макса приглушенно стонать от смеси боли и жгучего, разрывающего внутренности удовольствия. Сорвался в оргазм, бурно кончая, вгоняя член по самые яйца. Закричал, на какое-то время полностью оглохнув. Выматывающий, яркий оргазм, выгнувшийся, последовавший за мной в удовольствие Макс, что совершенно бесил, рвано дышал, расслабившись. Вышел из него, придерживая резинку презика. Стащил средство контрацепции, отточенным движением завязал, откинул за пределы кровати и позволил себе упасть, чтобы перевести дух. Я весь покрылся испариной и сейчас думал о том, что неплохо бы вновь принять душ. Но это после. Макс, который заставил себя довернуть голову в мою сторону, попытался пожаловаться. «Ты застал меня врасплох!» Его голос хрипел. Мужчина поморщился, поднимая руку к горлу. «Да, возможно, чуть перестарался». Практически повторил то, что со мной сделал Кирилл Анатольевич. И в эту минуту полностью разделял его страсть к доминированию. «Второй раунд». Он испуганно распахнул глаза и попытался отползти. Фыркнул, садясь на кровати. «Не ссы, шучу. Было слишком хорошо в первой, чтобы заглушать эмоции». Поднялся, кряхтя от скрутившего спазма. Ноги перетрудились, бедра в постоянном напряжении были. Однако неудобство быстро прошло. Все-таки я был не дряхлым стариком. Босиком протопал до ванной, забираясь под душ. Когда нужно было ставить точку, предпочитал не оттягивать момент. Покончил с водными процедурами, оделся, ведь раздевался тут же. Вернулся в спальню, где Макс сменил положение, перекатившись с живота на спину. Возле кровати прибавилось грязи, использованные салфетки. Ему не хватило сил дойти даже до ванной комнаты. Невольно почувствовал укол совести. Но тут же задавил его. Заметив, что я полностью облачен, брюнет нахмурился и сел. «Ты уходишь?» «Не обессудь. Время провели хорошо, секс был классный, но, кажется, это было наше последнее свидание». «Дэм, ты сердишься? Из-за того, что я сказал в баре? Но ведь там все было невинно!» Он придуривается сейчас или действительно не понимает? Ведь в своей работе должен распознавать клиента, чтобы впарить тачку наиболее выгодно для себя, и должен был считать Соболева с первых мгновений. «Бывай», — развернулся, не пожелав ответить. Но стоило лишь схватиться за дверную ручку, Максим нагнал меня, хватая за плечи. Его лоб прикоснулся к моей шее. «Дэм, прости, давай забудем, а?» Слова наверняка давались ему с трудом, хрипотца никуда не уходила. Развернулся, чтобы говорить лицом к лицу. «Я не говорил, что наши потрохушки надолго. Никто никому ничего не должен». Получили оргазм, разбежались. Макс сжал челюсти. «Твой гетероначальник все равно не сможет дать тебе того, что ты хочешь». О, теперь он решил позлиться. Что, качественный ёбарь уплывает в чужие руки? «Это уже мои проблемы». Покинул его дом, не понимая, что чувствую. После секса в организме до сих пор блуждала легкость, чуть клонила в сон. К тому же принятый ранее алкоголь помогал. Но брошенная с обидой фраза переворачивала удовольствие, выворачивая его острыми углами к незащищенной коже. Да, Евгений Романович может и по девочкам, но заставить попотеть может, даже не притрагиваясь. Выходные пролетели в тревожном ожидании. Я много раз прокручивал в голове столкновения в баре, пытался найти зацепки, через которые Соболев мог бы мне что-либо предъявить, но каждый раз убеждал себя, что его взрослый вид, который я якобы описывал, может сыграть мне на руку. Возможно, я расхваливал начальство, ставя его в пример как более опытного. А неожиданная встреча и глупая реакция Макса вполне закономерны. Все-таки, да, пятница, вечер, и никак не предполагаешь, что увидишь друга в сопровождении коллеги. В общем, я практически успокоил себя, когда в понедельник утром заходил в офис. Пришел за 15 минут до начала рабочего дня, на всякий случай. Кинулся сразу проверять электронную почту. И не поверил своим глазам.